атаман Заруцкий. Возможно, во всем тушинском лагере это действительно был единственный человек, достойный того, чтобы выйти к нему не в обносках, а в бархатном платье, которого она так и не сшила. Иван Заруцкий, как писали, был красивый и статный мужчина, типично казацкий удалец. И не только внешностью он отличался от неудачливых мужей Марины. Это был настоящий вожак, умный, решительный, до предела дерзкий, который сделал беспрецедентную для простого казака карьеру. Не только стал атаманом, но и получил боярское звание. И все же какая-то лихая сила носила его из одного лагеря в другой. Кому только не служила его сабля. И самозванцам, и полякам, и патриотическому освободительному движению. Однако с князем Пожарским, главой народного ополчения, Заруцкий не сошелся, запятнав себя попыткой покушения на него. Атамана переманивали, перекупали, но всякий раз он, как вожак волчьей стаи, оставался со своими казаками и искал свою собственную славу и удачу. Тщеславием он едва ли уступал Марине. Как только тушинский вор возвел его в боярство, Заруцкий постриг в монастырь свою жену, женщину простого звания, и в личной судьбе ему хотелось особой удачи, особой добычи. Говорили, что в тушинском лагере видели, как зазывно поглядывал он на жену плюгавого царя. Александр Сергеевич Пушкин о Марине Мнишек 30 января 1829 года. Конечно, это была странная красавица. У нее была только одна страсть — честолюбие, но до такой степени сильная, бешеная, что трудно себе представить. Посмотрите, как она, отведав царской власти, опьяненная несбыточной мечтой, отдается одному проходимцу за другим, разделяя то отвратительное ложе жида, то палатку казака, всегда готовая отдаться каждому, кто только может дать ей хотя бы слабую надежду на более уже несуществующий трон. Посмотрите, как она смело переносит войну, нищету, позор, и в то же время ведет переговоры с польским королем, как коронованное лицо с равным себе, и жалко кончает свое бурное и необычайное существование. Переодевшись в мужскую одежду, Марина направила коня на Калужскую дорогу. С ней были служанка и несколько казаков. Опустевший тушинский лагерь остался позади. Февральская метель сыграла со всадниками злую шутку. Они сбились с пути и вместо Калуги оказались под стенами Дмитрова, осажденного московскими войсками. Марина со спутниками чудом избежала плена и даже пробралась за крепостные стены внутрь города, разузнав, что там засели поляки. С оружием в руках она, стоя на валу, окружавшем город, отражала атаки стрельцов. Прошел месяц. Начиналась весна. Боясь, что распутица помешает подвозу оружия и продовольствия, московский отряд снял осаду. Марина тотчас спустилась в путь. К концу марта она была в Калуге. Мы не знаем подробностей встречи самозванца и догнавшей его жены, однако можно предположить, что в такой момент было не до упреков, не до жалоб. Марине предстояло ободрить растерявшегося, выбитого из колеи мужчину, внушить ему веру в счастливый поворот дела. Это она умела делать прекрасно. Тяготы испытаний ненадолго, на несколько месяцев, ослабли. Марина получила передышку и целиком отдалась новому для себя состоянию. Она была беременна. Несчастье этой женщины заключалось в том, что будущее материнство она считала еще одной причиной вернуть утраченное. Корону, богатство, лесть подданных, ту незнакомую большинству сладость беспредельной власти, вкус которой на горе себе Марина уже познала. И глоток той отравы продолжал умалять в ее глазах цену обыкновенных человеческих радостей. В декабре 1610 года Дмитрия подстерегли на прогулке в бару близ Калуги. Здесь он нашел свою смерть. Убийцы расправились с ним поистине изуверски. От уже бездыханного тела были отсечены голова и правая рука. Окажись Марина с мужем на этой прогулке, ее ожидал бы подобный конец. Но она находилась на последнем месяце беременности, плохо себя чувствовала и, будучи человеком отважным, очень боялась приближавшихся родов. Окровавленные останки Дмитрия привезли к ее дому. «Как она вела себя при этом, — пишет русский исследователь, — мы узнаем только у польских источников, которые вообще ее не жалуют. Марина предалась большому горю, почти отчаянию. По другой депеше она будто бы сама нанесла себе раны, хотя и не смертельные. Всяким силам есть предел. То количество несчастий, кровь и трупы перед глазами, позор и безнадежность, все, что выпало Марине, оказалось слишком непомерной платой за 9 дней кремлевского триумфа. У нее, какой сильной она ни будь, должны были сдать нервы, и они сдали. Едва ли покушение на самоубийство было показным. Плач и отчаяние Марины — это реакция на очередное крушение надежд, связанных со вторым самозванцем. Как муж, едва ли он был ей дорог. Очевидно, цепь неудач, тянувшаяся с момента изгнания из Кремля, захлестнула Марину. Бывают моменты, когда жаждешь бесчувствия. Увы, оно дается только небытием. Но час ее еще не пробил. И Марина обречена была жить. В скорости ей предстояло рожать, и это занимало ее гораздо более, чем похороны супруга. Его обезглавленный труп с месяц свалялся в холодной церкви. Любопытство брало верх над страхом. Калужане тайком ходили взглянуть на тело, рядом с которым лежали голова и рука. В городе Марину считали заборной девкой, особо распущенной, воровавшей со многими. Да и понесла, небось, сама не знает от кого, судачил народ. Когда Марина родила мальчика, народ его тотчас окрестил варенком. Похоже, московская царица в своих бедствиях все-таки набралась ума-разума. Новорожденного сына она вынесла на крыльцо, возле которого собралась толпа, поклонилась, сказала, что доверяет свое чадо горожанам и хочет окрестить его по православному чину. Трудно судить, было ли это искренним желанием недавней ревностной католички или опять она действовала с дальним прицелом, но только мальчик был наречен Иваном. Молодая мать требовала, чтобы его величали царевичем Иваном Дмитриевичем. Заруцкий объявился в Калуге, словно привлеченный молениями Марины. Возможно, их встреча была не случайной. Ходили слухи, что царевич Иван Дмитриевич — сын атамана. Так или иначе, но в этот последний срок своей недолгой жизни Марина обрела надежную опору. В литературе о смутном времени ее называют женой трех авантюристов. Обвенчалась она с Заруцким или оставалась его подругой, неизвестно. Но до того часа, когда их разлучили силой, они жили единой семьей и единой надеждой. Имея хорошо вооруженное войско, новый рыцарь Марины решил воспользоваться именем царевича Ивана Дмитриевича. Он хотел добыть трон для маленького Ивана, а Марину сделать соправительницей. Положение ее супруга Заруцкого вполне устраивало. Но время работало уже против них. Смута, измучившая Русь, заканчивалась. В октябре 1612 года ополчение Минина и Пожарского освободило Москву от поляков. А через год на царство был избран Михаил Романов, положивший начало новой династии. Марина с Заруцким подались в Астрахань, куда известие о новом государе еще не дошло. Неугомонная московская царица рассылала во все концы грамоты с призывом встать под знамена царевича Ивана Дмитриевича. Как к последнему прибежищу она обратилась к польскому королю. Его ответ был перехвачен казаками, которые, не желая больше иметь дело с иноземцами, обвинили атамана в измене. Практически все войско покинуло Заруцкого. Люди устали от войны и крови. В Москве считали, что пора угомонить московскую царицу и ее атамана, которые не хотят покоя христианского. С горсткой казаков Заруцкий с Мариной бежали на Яик. Укрывшись на Медвежьем острове, они решили переждать тревожное время, а после податься в Турцию. Марина уже списалась с султаном. Но атаманская пара с варенком была выдана казаками. Всех троих привезли в Москву. Заруцкого приговорили к самой страшной казни, долгой и мучительной. Его посадили на кол. Боясь новой смуты из-за царевича Ивана Дмитриевича, не пожалели и сына Марины. На рассвете, когда Москва еще не проснулась, к воротам Серпуховской заставы подъехал возок. Из него вывели несчастного варенка подняли к детине, стоявшему на помосте возле перекладины, с накинутой на нее веревкой, просунули в петлю головку отчаянно кричавшего 4-летнего Ивана. Ловко сделали дело. Задергалось маленькое тельце, да и вытянулось, чуть покачиваясь в петле. Наступила тишина. В польских источниках есть сведения, что Марину Мнишек сожгли на костре. Это неверно. Такое событие не могло остаться незамеченным и дошло бы до нас в письменной либо в изустной форме. Однако действительность была не лучше вымысла. Марину заточили в одной из башен Коломенского Кремля, в эту русскую бастилию, которая стала могилой для многих узников. Там ее держали на цепи, в голоде и холоде. Людская память не забыла эту страшную историю. Осталась вполне поэтическая, пожалуй, даже сострадательная легенда, что колдунья и дьяволица Маринка обернулась птицей, да и выпорхнула в щель на крыше. До сих пор башня, где кончила свои дни царица, называется Маринкиной. Только эти камни знают правду о ее кончине, но они, как известно, умеют молчать. В письменных источниках даты смерти Марины разнятся. Где в 1614, где 1615 год. Стало быть, прожила она около 27 лет.